Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 10. Глава 1. Тео резко открыл глаза и вскочил на ноги. Он был в неизвестном месте, и неизвестно, какая опасность его здесь поджидает. Парень заозирался и выдохнул. Рядом с ним лежала Светлана. Девушка была цела и дышала. Разве что была мокрая с ног до головы, впрочем, как и Тео. «Так, и где я?» Вокруг были обломки храма и люди. Много людей, несколько сотен. Среди них были и мертвые. Тео не чувствовал их души, а вот железных людей он нигде не видел. Где-то можно было увидеть лужи из серебряной воды. В потолке пещеры, в которой они оказались, да и из пола, росли белые кристаллы, освещающие все вокруг. Недалеко можно было увидеть небесный храм. К удивлению парня, повреждения этого хлипкого на вид строения оказались не шибко критическими. Подойдя к Светлане, парень проверил кольцо и одежду. Они полностью израсходовали запас манны. «Похоже, магическая атака была шестого, может, даже седьмого круга. Кто же мог создать это?» Парень заправил кольцо и одежду манной, после чего аккуратно ударил принцессу Российской империи электричеством, чтобы пробудить. Светлана тут же открыла глаза и начала кашлять, выплевывая серебряную воду. Впрочем, не она одна. Люди вокруг тоже постепенно начали приходить в себя. Они были дезориентированы и растеряны. — Вань, где мы? — уставшим голосом спросила принцесса. — Где-то под землей. Тео сидел на коленях, и голова девушки уютно разместилась на них. Чувствовала Светлана себя неважно. Но, к сожалению, у парня почти не было зеленой манны, чтобы помочь ей. Впрочем, Светлане станет легче, стоит ей немного отдохнуть. — Мы сможем выбраться. — Если оставить всех здесь, то хоть прямо сейчас, — тихо ответил он. — Понятно. Девушка улыбнулась, и чувство тревоги покинуло ее. Однако она не собиралась просить парня забрать ее из этого места. Все же это было бы, мягко выражаясь, подозрительно. Спасись они одни, к ним было бы много вопросов. — Волков! Принцесса! Как хорошо, что с вами все в порядке! — раздался мужской голос, а следом появился Александр Стрельцов. — С нами все в порядке, — кивнул парень. — Это хорошо. Тогда поможете найти остальных. Парень не был против, да и девушка отдышалась и уже могла нормально ходить. Но Тео все же пришлось сделать вид, что он действительно ищет. Так-то он уже знал, кто где находится. Иногда он подходил к человеку и бил его током, чтобы тот очнулся. Порой помогал людям. К примеру, вставил мужчине вывихнутое плечо, а девушку вытащил из-под большого обломка от вертолета. Уже через пару минут он нашел одного из послов. К этому моменту тот пришел в себя, но выглядел паршиво. Однако идти он мог, правда, с поддержкой. «Сильное духовное истощение. Впрочем, как и у многих здесь», — подытожил демон. Хорошо, хоть големов нет. В скором времени вся компания собралась, и начали подтягиваться другие. В основном те, кому помог Тео, или же видел, как они сражались. Причем все они были иностранцами. Китайцы же кучковались вокруг принца, и их было значительно больше. Когда скопилось несколько десятков человек, Тео организовал их, чтобы помогать остальным. Мертвых относили в сторонку и выкладывали в ряд. Но были и такие, кто сильно пострадал от железных рыцарей. Их несли в импровизированный госпиталь, сделанный парнем. Поначалу он один занимался ранеными, но вскоре обнаружился целитель, а там и еще один. Первый оказался гостем-иностранцем, второй, точнее вторая, китаянкой, работницей храма-санатория. «Иван, тут медикаменты нашлись», — сказал подошедший принц. Позади него было несколько китайцев со взятыми в охапку вещами — бинты, коробки, бутылочки и прочее. «Спасибо. Как храм?» Тео не отрывался от оперирования тяжелораненого, поэтому даже не обернулся. «Весь промок, но довольно неплохо сохранился. Есть запасы еды, но воды почти не осталось, резервуар поврежден». «Нужно его высушить и разместить там раненых. Здесь довольно холодно и сыро», — ответил демон. «Этим уже занимаются», — ухмыльнулся принц. Сейчас он выглядел как 12-летний пацан в плавках. Вся остальная одежда порвалась при трансформации. «Хорошо. Без зеленой манны было тяжело лечить людей, но для заживления ран у него были лекари. Сам же он скреплял кости, соединял сосуды, сшивал плоть и кожу. А лекарям оставалось лишь заставить все это срастись». «Вань, мы вернулись из разведки», — раздался голос Светланы. Девушка выглядела немного усталой. И, как подметил отдыхающий парень, даже более усталой, чем ранее. «Наткнулись на железных?» «Да, четверо. Они патрулируют пещеры». «Значит, нужно организовывать дозорных и желательно баррикады». Парень помассировал лоб, обдумывая, как лучше все организовать. Из большой пещеры, где они все оказались, вело 5 тоннелей, плюс один на потолке, откуда их и притащило. Но о нем никто не беспокоился, вряд ли на них нападут сверху. Разве что водой зальют. Во всех 5 тоннелях были обнаружены големы, и, учитывая состояние людей, если големы совершат нападение, будет много жертв. «Мне, в принципе, плевать на жертвы, но чтобы выяснить, что здесь происходит, мне нужна армия». Парень вновь взглянул на девушку. Она присела рядом, обняв колени. Ей было холодно. К энергии почти не осталось, да и есть хотелось. Все же они толком и не поужинали. Прижав Светлану к себе, он создал вокруг них воздушную стену и повысил температуру воздуха. «Тепло!» Принцесса начала согреваться, и ее разморило. Девушка уснула, уткнувшись щекой в плечо парня. Так и сидела в течение 1,5 часов. В это время люди принца приводили храм в порядок, после чего туда перенесли всех раненых. Их было 32 человека, практически 1/10 всех выживших. Мертвых же оказалось чуть меньше 200. Почти все они — это отдыхающие отеля, который стоял на берегу. Многих зарезали, кто-то утонул, кто-то погиб от духовного истощения. Были и такие, кто погиб, уже оказавшись здесь. «Нужно досконально изучить големов, да так, чтобы никто ничего не заподозрил. Тогда, возможно, я смогу создать что-то вроде медальона», — размышлял демон и коснулся ладонью груди. Под одеждой был тот самый медальон из подземного города. Он и был причиной, почему Тео не особо и переживал. Запасенной манны ему надолго хватит. На крайний случай пощиплет души присутствующих. «Господин, его высочество просил передать, что восстановление храма закончено, и вам выделена комната». Тео подошла одна из работниц отеля, очень красивая молодая девушка. Говорила она тихо, видя, что Светлана спит. Парень же молча кивнул и, взяв принцессу на руки, пошел к храму. Сооружение каким-то образом выпрямили, и теперь храм стоял ровно. Вокруг суетилось много людей. Они собирали и перетаскивали обломки здания, все же из 5 этажей уцелело лишь 3,5. Храм выглядел как классическая китайская пагода, разве что отличался высокими этажами и общими габаритами. Однако имелся и минус первый этаж. Он обеспечивал плавучесть. Также там были размещены все объекты жизнедеятельности — фильтры, генератор, вытяжка и прочее. Но, конечно же, ничего из этого не работало. Впрочем, Тео духовным зрением видел там людей, которые пытались починить хотя бы генератор. — Возможно, стоит помочь им, но потом. Демона привели в ту самую комнату, где он ранее отдыхал со Светланой. Внутри было влажно, но мебель и постель подсушены. — Явно поработали даром, а могли бы помочь с разведкой. С помощью магии, осушив комнату и собрав всю влагу в шар, парень очистил воду и попил, ну а остальное заключил в сферу из воздуха и отправил летать. В пещере стоял низкий фон к энергии, и колдовать тут было легко. Через 5 минут постучались в дверь. Пришла служанка и принесла немного риса, 2 куска свежего хлеба и бокал воды. — Простите, что так мало, но у нас слишком мало еды для такого количества людей. Пожалуйста, поймите нас, — сказала красивая девушка и низко поклонилась. — Хитро. С такой красавицей мало кто станет ругаться, — подметил демон. «Будь на ее месте парень, его бы живьем сожрали аристократы!» «Я понимаю и прошу передать принцу, что желаю помочь с ремонтом в подвале». «Благодарю, господин, я передам!» Девушка убежала, а парень, съев кусок хлеба, пошел будить принцессу. «Подъем! Ужин! Или я сам все съем?» — шептал на ушко злой демон, и его угроза подействовала. Светлана и правда сразу же проснулась. Она присела и протерла глаза. Девушка выглядела усталой и разбитой. — И это все? Рис и хлеб? — Да уж, — проворчала она. — Принцесса, вы слишком избалованы. Светлана посмотрела на ухмыляющееся лицо парня и виновато опустила взгляд. — Ты прав. Еды и так мало, а я еще и привередничаю. Сидящий рядом парень обнял девушку за плечо и потрепал и без того спутанные волосы. — Ешь и экономь силы. Как тут закончим, я схожу на разведку. Может, еды раздобуду. — Угу. Девушка быстро все слопала и лишь когда доела, осознала, что съела чашку с большой горкой, а ведь она не видела, как ел Тео. — Я поел, не переживай. Парень улыбнулся, отнес тарелки на поднос, стоящий на столе, и, взяв его, направился к выходу. — Попробуй поспать, а я пока помогу с ремонтом и схожу в разведку. — Но... Девушка хотела возразить. Она не хотела, чтобы он оставлял ее одну, хотела, чтобы он прилег рядом и позволил ей пригреться на его груди, и чтобы он обнимал и целовал ее. Но также она понимала, что сейчас не до эгоизма, и лишь он может всех спасти. «Со мной ничего не будет, не переживай». Девушка кивнула в ответ и прилегла, накрывшись одеялом. А ранее летающая вода уже была в стакане. Оставив поднос у двери, Тео быстро спустился в подвал, где нашел группу мужчин, ковыряющихся в оборудовании. — Парень, тебе чего? — спросил один из китайцев, посветив на Тео фонариком. Он довольно неплохо знал латинский. — Пришел помочь. Вдруг в ладони парня, облаченной в перчатку из павраде, появился светящийся шар. Он полетел к потолку, освещая все помещение. Раздались радостные возгласы на китайском, потому что работать в темноте, имея лишь парочку фонариков, было тяжело. — Спасибо, это действительно поможет, — кивнул мужчина и собрался было вернуться к работе, но Тео вновь заговорил. — Я еще и не начал помогать. У меня очень необычные способности, но я не разбираюсь в технике, поэтому мне нужны наставления. Пока демон говорил, он подобрал пробитую трубу и, проведя пальцем по дыре, заделал ее. Дальше ремонт пошел ударными темпами. Тео мог звуковым сканированием определить, где повреждения, и устранить их, даже не касаясь. Но приходилось постоянно спрашивать, уточнять, а порой и переделывать. «Работает!» Мужчины обрадовались. Теперь заработает освещение, вентиляция и прочее. Но расслабляться не смели. Нужно было восстановить и остальные системы, особенно фильтр воды. Впрочем, он тоже вскоре был восстановлен, и, конечно же, благодаря демону. Тем временем принц организовал что-то вроде дозора. Сейчас все сильные воины спали, восстанавливаясь, поэтому дозор несли обычные люди, из тех, кому не нашлось работы. «Постой!» Тео остановил в коридоре куда-то бегущую служанку. Та выглядела уставшей и едва ли не мокрой от пота. Уж слишком много работы на нее повесили. Приходилось носиться по всему храму, а стоило парню остановить ее, как девушка слегка испугалась. «Что вам будет угодно, господин?» Нацепив доброжелательную улыбку, спросила красавица. «Передай принцу, что Волков пошел в разведку. Один. А пока меня нет, пусть соберет все драгоценности, что найдет, и повради, если есть. Это очень важно». «Хорошо, я поняла», — закивала девушка и с позволения парня умчалась прочь. Она почему-то испытала облегчение, когда Тео попросту просил передать сообщение. Покачав головой, парень вышел наружу и направился в ближайший тоннель. Пещера, в которой они все оказались, формой напоминала сардельку. Храм расположен в нижней части сардельки, в передней — три тоннеля и слева еще два. В ближайший слева парень и направился. Там соорудили подобие баррикад, но шансов, что оно хоть на секунду задержит голема, не было. Однако люди чувствовали защищенность, что тоже немаловажно. Тоннель был шириной метров в 12 и около 10 в высоту. Его охраняли три китайца с одним фонариком. Для уверенности их вооружили какими-то палками. «Охрана, конечно, впечатляет», — мысленно ухмыльнулся демон. Китайцы же что-то говорили ему, но он их не понимал. А читать мысли не особо и хотелось, поэтому, создав в руке шар света, чем заставив людей замолчать, Тео направился вглубь тоннеля. Светящихся кристаллов в тоннеле почти не было, об этом еще Светлана успела поведать, поэтому без источника света было тяжело. «Они поглощают различные газы, в том числе углекислый, и светятся. Интересно, а смогу ли я сделать что-то похожее?» Тео не смог удержаться и изучил один из светящихся кристаллов, из-за чего потерял целых полчаса. Но в целом парень остался доволен. Преобразование газа в свет может пригодиться, по крайней мере, так показалось демону. Вскоре он дошел до перекрестка, на котором обнаружил трех уничтоженных големов. «Снаружи железо, внутри алюминий. Интересно, зачем так сделали? Потому что алюминий легче? Или его легче зачаровать?» «Я обходил этот момент стороной. Видимо, зря». Демон изучил големов, похожих на рыцарей, и пошел дальше, но уже через 5 минут наткнулся на группу противника. 4 голема, которые, казалось, были неподвижны, ожили и кинулись в атаку. Но одна молния с легкостью вывела их из строя. «У них совсем нет защиты от магии. Они сделаны специально против одаренных?» Ответа големы не могли дать, как и раскрыть тайну, как им удается вытягивать из людей манну. Тео даже поймал одного такого, оторвал ему руки и ноги, но изучить ядро не представлялось возможным. Оно сразу же взрывалось, Стоило его манне проникнуть сквозь оболочку. «Где-то их сделали. Найти бы это место. Тогда не придется тратить кучу времени на исследования», — размышлял демон, продолжая бродить по тоннелям. Они оказались самым настоящим лабиринтом, со множеством тупиков и даже ловушек. В некоторых тупиках прятались рыцари, в других мог начаться обвал, а некоторые тоннели и вовсе перекрывались со всех сторон. Но демона это, конечно же, не могло остановить. Ни на текущем уровне сил. «А это что-то новенькое». Тео обнаружил нового врага. Рыцарь из серебра вел за собой два десятка железных. Увидев человека, он указал на него мечом, и рыцари, выстроившись в ряд, выставив вперед щиты, медленно пошли в атаку. — Значит, ты можешь ими командовать. Это уже опаснее, — пробормотал демон и жутко оскалился. — Но не для меня. Тео выпустил цепную молнию, и 10 големов рухнули. Заряд закончился на 11-м, но тот, лишь немного постояв, ожил и продолжил атаку. Впрочем, вторая цепная молния добила их, оставив лишь серебряного рыцаря. — Ты, стало быть, защищен от магии. Необычно. Рыцарь выставил вперед свой щит, который также сделан из серебра, и, разогнавшись, попер в атаку. Тео метнул огненный шар, но рыцарь, казалось, предугадал атаку и, не сбавляя скорость, ловко извернулся, пропуская над собой огненный шар. Через миг рыцарь оказался около демона и попытался его заколоть. Однако это была ложная атака. На самом деле он ударил щитом, после чего с разворота пнул ногой. От щита и меча демон защитился, а вот последний удар пропустил. «Какой ловкий и адаптивный голем! Работа мастера не меньше!» Потирая поврежденный бок, демон не сводил взгляда с машины для убийства. Такой мог сражаться с одаренным на стадии развития. И демон жаждал научиться делать таких же. Армия бездушных големов, выполняющих все его приказы, да еще и манну добывающих. На крайний случай он мог бы научиться их подпитывать из батареек. Да и, к примеру, можно было сделать устройство для заряда батареек. Глава вторая. Пока демон размышлял и анализировал серебряного рыцаря, тот предпринимал атаку за атакой. Они были быстры и сильны, но Тео все блокировал своими перчатками. Паврадий очень крепок, плюс наложенное зачарование не позволит повредить перчатки. Но рука уже начинала ныть от боли. Все же полностью погасить импульс перчатки не могли. Поэтому, закончив изучать противника, демон сам перешел в атаку. Тео со всей силы ударил кулаком, целясь в голову, но голем прикрылся щитом. Только вот удар был такой силы, что рыцарь пошатнулся, и в этот момент из пола пещеры появились каменные руки. Они схватили рыцаря за ноги, и тот рухнул. В момент полета Тео вырвал меч из рук голема и вонзил его в серебряную грудь, уничтожая ядро. Рыцарь тут же паник и затвердел. Его руки и ноги застыли, теперь их нельзя было двигать. Голем стал своего рода статуей из цельного куска металла. Выдернув меч, парень направился дальше. Он то и дело натыкался на големов, но чем глубже уходил, тем тяжелее становилось сражаться. Манна же безбожно тратилась на уничтожение противников, а вскоре он наткнулся сразу на двух серебряных. Пришлось постараться, что еще более негативно сказалось на запасе манны. К счастью, все оказалось не зря. Парень вышел к подземному озеру, да непростому. Перед ним рос настоящий грибной лес, где обитала какая-то живность. Какая именно, демон не знал, потому что сейчас рядом никого не было, а духовное зрение работало довольно паршиво. Если сконцентрироваться, можно, конечно, многое увидеть, но это требовало больших сил. Тео казалось, будто он смотрит через плохую линзу. Впрочем, в радиусе полукилометра он нормально видел и мог подмечать големов. Сейчас же его очень заинтересовала рыба в озере, которая, кстати, красиво светилась. На его дне было огромное количество светящихся кристаллов, некоторые из которых были такими большими, что торчали из воды. Меж этих кристаллов плавала рыба, причем довольно крупная. «Съедобная или нет?» Демон взмахнул рукой, и из озера вылетел шар воды с рыбкой внутри. Бросив рыбу на камень, парень отрубил ей голову и вспорол брюхо, после чего изучил внутренности и не нашел никакого яда или химикатов. Поэтому на этом же камне и зажарил, после чего с удовольствием слопал, не оставив и костей. «Надо наловить и принести людям, а еще лучше оставить отметки, чтобы они сами смогли сюда прийти. Как там говорится в поговорке? Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, а научи его ловить рыбу, он будет сыт всю жизнь». Хм, вроде она как-то иначе звучала. Думая о всякой ерунде, Тео осматривал лес и подметил, что некоторые грибы были покусаны. Поэтому он и сам попробовал один из таких, но, конечно же, сперва поджарил. На вкус был не очень, но сытно и совсем не ядовито. Из этого огромного подземного зала вело три тоннеля, за исключением того, откуда появился демон. Он неглубоко осмотрел их, убивая големов на своем пути, и, вернувшись к озеру, наловил рыбы. Для нее он создал сани изо льда и набил потрошенной рыбой, ну а кишки разбросал в грибном лесу, чтобы грибочки лучше росли. По пути обратно демон оставлял следы на стенах, рисуя стрелки, ну и собирал серебряные мечи. Они оказались прочнее и острее железных. А еще Тео мог их зачаровать. И тогда достаточно будет коснуться железного голема, и тот помрет. Но эту идею он сразу отринул. У него нет стабильного источника манны, а тратить запасы он не намеревался. В теории он мог вообще выбраться из подземного мира и вернуться в него, когда сам того пожелает. Поэтому излишне рисковать и тратиться он не собирался. Из мыслей парня вывели голоса встревоженных китайцев на дозоре. Как подметил Тео, это уже были другие китайцы, да и баррикада слегка укрепилась, в основном за счет тел железных рыцарей. Вскоре началась суета и паника. Люди видели приближающийся источник света и перепугались, даже двое одаренных на стадии развития приперлись, готовые к бою. — Свои! — громко сказал демон на латинском. — Докажи, что свои! — рыкнул крупный широкоплечий араб. — Волков Иван перед своим уходом помог починить генератор и фильтр для воды. Мужчины не могли проверить, говорил ли он правду, но все же стоило ему оказаться достаточно близко, как все увидели его лицо и сразу же узнали. Ведь они сражались вместе с рыцарями, когда те напали на храм. «Помогите перетащить, тут гостинцы». Тео остановился перед баррикадой и указал назад. Люди пригляделись и увидели полные рыбой ледяные сани. «Ха-ха! Вот это я понимаю, гостинцы!» — воскликнул один из мужчин, но его интересовала не рыба, а серебряный меч. Помимо рыбы, там еще было 6 единиц данного оружия. «Где враг?» — прокричал появившийся 4-метровый здоровяк. Им, конечно же, был принц Юнь-Янь. «А? Иван? Рыба?» «Нашел большое озеро. Вода пресная, рыбы целая куча. И грибы растут, съедобные». Тео указал рукой на кусок гриба длиной в полметра и толщиной 5 сантиметров. «Хорошо, Даже великолепно! — обрадовал... — А! — Хорошо, даже великолепно! — обрадовался принц, возвращая себе облик ребенка. — Вань! Вань! — раздался крик Светланы, а потом и сама девушка в прямом смысле влетела в объятия парня. — Тебя не было 12 часов, я уже изволновалась вся! — Как 12 часов? Демон обомлел. Ему казалось, что его не было 4 часа максимум. «С момента, как мне передали, что ты ушел в разведку, прошло действительно много времени, и многое произошло», — заговорил принц и махнул рукой, прося пойти за ним. И когда Тео выровнялся с ним, заговорил. «Рыцари напали. 10 человек погибло. На этом все не закончилось. Они раз за разом нападают из разных пещер. Одаренные истощены, нам нужна помощь!» «Артефакты?» В ответ принц кивнул. «А как же ваш Жэнг-Чинь?» «Он пытается сделать из мечей рыцарей что-то серьезное, но пока что его зачарования не дают существенного результата». «Я понял». Тео показательно задумался и кинул взгляд через плечо. «Я принес серебряные мечи. Они хороши против рыцарей. Про артефакты пока ничего не могу сказать. Сейчас мне нужен отдых, чтобы восстановиться, и желательно хороший сон. Поэтому нужна моя невеста». «Она нам нужна, чтобы защищаться?» Принц обернулся и посмотрел на Светлану, прошелся по ее ножкам, фигуре, лицу. «Если тебе нужен отдых, то куколки тебе в этом отлично помогут, можешь не сомневаться». «Куколки? Как же объяснить? Вот в США есть гейши, у нас куколки. У вас же это будет что-то вроде элитной проститутки, обученной петь, танцевать, вести беседу, слушать собеседника и да многое чего». «Они слабые». Демон покачал головой и продолжил. «Давай так. Я в течение часа сделаю один артефакт из серебряного меча. За эффективность ручаюсь, но Светлана всегда будет со мной, и это не обсуждается». Принц ничего не ответил, Тео же взял один из мечей, Светлану за руку, и пошел в свое жилище, подмечая изменения. Храм подлатали, весь мусор собрали и построили из него баррикады. Даже вертолет разобрали и пустили в дело. Принцесса шла молча, по ней было видно, что девушка устала, а также ее распирает от любопытства. Но допрос о том, где парень пропадал 12 часов, она решила оставить до момента, когда они окажутся наедине. «Вань, ну что там?» — закрыв дверь, спросила любопытная женщина. «Големы. Много големов», — заворчал он и начал раздеваться. «Кучу сил угробил, чтобы добраться до источника воды и еды. Но хоть голодать теперь не будем, минус одна головная боль». Стоило парню рухнуть на кровать, как усталость взяла свое. Но нужно было работать. Светлана же слышала его разговор с принцем, поэтому принесла меч и, сняв платье, оставшись в белье, легла рядом. Девушка молча наблюдала за работой парня, но ей быстро это наскучило, все же он просто держал меч за рукоять и лезвие. Но уже через 10 минут он закончил и, оперев его о комод у кровати, отрубился. «Ты же, получается, 2 дня на ногах и не отдыхал совсем», — пробормотала девушка. Светлана провела ладонью по волосам Тео и немного полюбовалась его мордочкой. «Когда ты спишь, то выглядишь как 18-летний пацан. В остальное время словно взрослый мужчина». Чмокнув парня в губы, девушка оделась и, взяв меч, нашла принца. Она быстро объяснила, как пользоваться мечом и что его заряд конечен, а для зарядки нужен Тео и только он. «Это недопустимо. От артефактов зависят жизни, а он все завязывает на себе», — гневался Жэнг-Чин. «Ну так сделай такой артефакт, и пусть его смогут заряжать все, кому не лень». С усмешкой в голосе ответила принцесса, из-за чего колдун едва не лопнул от злости. «Я проверю эффективность артефакта, но все же ваша помощь не помешала бы», — глядя на Светлану, сказал принц, но та покачала головой и улыбнулась. «Есть кое-что, чем вы можете помочь Ване, но об этом потом. Сейчас ему очень нужно отдохнуть». Не дав принцу и рта открыть, девушка ушла и вскоре вернулась в свой временный дом. Заперев дверь, она разделась догола и, крепко обняв парня, уснула. Этим временем в южном городе был настоящий аншлаг, из-за чего Наташа бросила свою работу и поспешила к месту событий. «Что происходит-то? Снова нападение?» — ворчала девушка в наспех надетом боевом костюме. Он великолепно подчеркивал сногсшибательную фигуру девушки, но два клинка и пистолет давали понять, что лучше не пялиться на красавицу. — Понятия не имею, — проворчал Денис. Блондин тоже был в броне, и он занимался важным делом, когда его забрала начальница. — Говорят, что около всех магазинов Волкова настоящее столпотворение. — Волков, да? — Тогда поспешим. Эти магазины слишком важны для южного города. Парень с девушкой мчались по улочкам, за ними бежал отряд быстрого реагирования в бронекостюмах, но они отставали. Все же броня хоть и считается легкой, но весит немало. Вскоре они прибежали куда надо и замерли, не понимая, что происходит. Около продуктового магазина собралось не менее 1000 человек. — Что здесь происходит? — рыкнула фиолетово-кожая девушка. — Ну так очередь за макаронами и конфетами же, — ответила бабушка из толпы. — Макароны? Конфеты? — недоумевала королева змей. — А, ну, спагетти еще очень вкусные и дешевые, скажу я тебе, — добавила бабушка и заулыбалась белыми и крепкими зубами результатом труда Тефы. — Так весь этот ажиотаж из-за новых продуктов? Наташа не знала, ругаться ей или радоваться. «Ну так, люди накинулись и все разом раскупили. Вот ждем, говорят, скоро новая поставка. А вдруг потом не будет? Говорят, прямиком аж из Перми привезли», — ответила бабушка, указав пальцем в небо. «Ясно». Девушка взяла телефон и кому-то позвонила. «Аладушкин, что там за продукты новые? Волков договорился о поставках? Долговременные?» «Хорошо, поняла». Наташа убрала телефон и посмотрела на бабушку и на толпу. «Так, слушать меня всем. Поставки не прервутся. Наоборот, они будут только возрастать, как и ассортимент товаров, поэтому нет смысла толпиться». «Ох, какая новость-то чудесная!» — обрадовалась бабушка. «Но я все равно постою. Очень уж тортик хочется». Наташа покачала головой и вызвала бойцов, чтобы те охраняли гражданских, скопившихся у магазинов, и распространили информацию о новых поставках. «И так куча проблем из-за гребаных церковных фанатиков, а тут еще это!» — проворчала девушка. Она, конечно, радовалась, что люди теперь могут получить новые товары, да и цена была такая, что не верилось, будь то они привезены за 1500 километров. «По поводу фанатиков, мы, кажется, нашли их логово», — заговорил Денис, — «стоило им отойти от людей». «Где?» — девушка впилась в парня взглядом. «Еще проверяется, но вчера женщина из 48-го микрорайона видела группу странных людей в балахонах. Они прятались на заброшенной парковке». «48-й. Это не наша территория», — задумалась Наташа, но быстро решилась. «Ночью я со змеями наведаюсь туда. Скажи Сабе, чтобы собрал больше информации». «Уже?» — заулыбался парень. Тео открыл глаза, учуяв аромат, и приподнялся. «О, а я как раз собиралась будить тебя!» — раздался голос Светланы, вышедшей из ванной. Волосы девушки были мокрыми, а тело скрыто за полотенцем. Светлана, конечно же, могла мигом избавиться от влаги, но это плохо сказывается на коже. Она становится слишком сухой. «Сколько я проспал?» — переведя взгляд со стола, на котором лежали тарелки и два блюдца, накрытые металлическими колпаками, спросил парень. «Почти день спал. Сейчас утро 3 июня». С улыбкой на лице ответила принцесса и села за стол. «Садись есть, а то остынет». Стоило девушке убрать колпаки, как чудесный аромат рыбы заставил живот парня урчать от голода. «Вкусно! Здешние повара и правда мастера своего дела!» Светлана ела запеченную рыбу с гарниром из риса и грибным соусом. Да, с таким аппетитом ела, что голод Тео многократно усилился. Пришлось вставать и идти за стол. В итоге, всего за 5 минут, обе тарелки были пусты, а сытые люди валялись на кровати. «Пока ты спал, на нас вновь нападали. Пришлось 2 раза отлучаться». «Потери?» 5 человек. Еще 3 заблудились в тоннелях. Рыцари нашли их раньше поискового отряда». «Ясно». Тео не особо переживал за посторонних людей. Но вот, чтобы выполнить задуманное, ему нужны помощники. «Вань!» Над парнем появилась Светлана. Ее мокрые волосы спадали на подушку и немного на лоб парня, а из-под полотенца выглядывала сочная грудь. «Я знаю, что у тебя острая нехватка сил, но я не хочу лежать рядом как бревно и быть батарейкой. Секс... с радостью, в любое время и в любом месте. Но я не хочу стоять в стороне, когда вокруг такое происходит». Тео хотел было открыть рот и что-то ответить, но девушка положила палец на его губы. «Я немного подсуетилась и узнала, что тут есть достаточно много женщин, которые боятся сражаться, но при этом являются одаренными». Парень ничего не ответил, лишь посмотрел на свою девушку недоумевающим взглядом. «Главное, чтобы потом в рядах невест не было пополнения. И как-то объяснить, для чего тебе это?» — заулыбалась она. «Пока обойдусь и без этого», — вздохнул парень, поняв, что, сам того не ведая, пытался загнать Феникса в золотую клетку. В отличие от остальных невест, она привыкла быть в центре событий и самой решать, что ей делать. «Уверен?» — искренне удивилась девушка. «Да, но я не буду сводить с тебя глаз». Парень сорвал с девушки полотенце, и ее сдавленные тканью груди получили свободу. «Некоторые рыцари способны один на один тягаться с одаренными на твоей стадии, поэтому нужно сделать тебя сильнее». «Неужели и до меня очередь дошла?» — с сарказмом спросила принцесса. «Готовься, будет нелегко». Ухмыльнулся демон и повалил девушку на кровать. Ему в ладонь влетело 5 треснутых драгоценных камней, тех самых, что отдала Евгения незадолго до того, как парень вылетел в Китай. Тео, конечно, планировал сделать с ними кое-что новенькое, но решил, что лучше потратить на принцессу. Драгоценные камни выстроились в ряд меж сочных грудей с торчащими розовыми вершинами. «Ах!» — простонала принцесса, ощущая мощный поток энергии, льющийся в ее ядро. Она начала извиваться, ее тело покрылось мурашками, а пальцы впились в кровать. И это при том, что парень еще сам не начал творить чудо. — Ты сильная и выносливая, но даже так сосредоточься на поглощении энергии и расслабь тело. В этом я тебе помогу. «Думай лишь о том, чтобы поглощать все, что я даю тебе». «Да засади ты уже мне!» «Вливание такого количества к энергии с ума сводит!» — рыкнула девушка. Ее тело зудело, и она совсем не могла сосредоточиться. Но стоило парню перейти к действию, как сразу стало легче. Ей стало плевать на зуд, странные ощущения и прочее. Ей хотелось лишь кричать и получать удовольствие. А как только она расслабилась, процесс поглощения к энергии пошел едва ли не с удвоенной скоростью. Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке». Видишь фиолетового котика на аватарке? Значит, ты там, где нужно. Мы слушаем книги в самом прекрасном канале на свете. а остальные каналы нам завидуют. Глава третья. Всего через 15 минут Светлана прорвалась до 34-го ранга, а спустя час она уже была на 35-м. Тео собирался продолжить, но настойчивый стук в дверь заставил прерваться. Губки принцессы неохотно отпустили почти победившего в сражении бойца, и парень вышел из купола тишины, накрывающего кровать. — Кто? — спросил демон, подошедший к двери. — Господин принц просит прийти к нему. Дело невероятной важности. — раздался женский голос из-за двери. — Хорошо. Сейчас прибуду. — Похоже, проблемы. Нежные женские руки обвили грудь парня, а на плечо опустился подбородок. Как не вовремя, а я только вошла во вкус. Ощущение прорыва одновременно с оргазмом просто невероятно. И я еще хотела отдать тебя каким-то узкоглазым шлюхам. Тео ничего не ответил, лишь рассмеялся, после чего оделся и вместе с принцессой отправился к принцу. Тот нашелся в главном зале и выглядел растерянным. — Иван, спасибо, что пришел! Парень кинулся к Тео. — Отряд, посланный в разведку, не вернулся. Я пытался отыскать их, но... Принц указал на перевязанный живот. — Понял. Найду. — Найдем, — поправила Светлана. Тео немного подумал и одобрительно кивнул. Вскоре их проводили к тоннелю, в котором и потерялся отряд. Состоял он из двух одаренных на стадии развития, группы на пике завершения и десятка гражданских. «Я могу выделить лишь двух на развитии. Остальные либо нужны для обороны, либо восстанавливаются после сражения», — заявил принц, на что парень покачал головой. «Сами справимся». Тео перепрыгнул через баррикаду, а за ним и принцесса. Девушка прыгнула весьма эффектно, оставляя после себя огненный след. Светлану распирало от силы и жажды пустить ее в ход. Все же целых два ранга. Для ее стадии это очень много. Даже разница в один ранг дает существенную прибавку к силе. А учитывая, что благодаря Тео новые слои на ядре были как минимум в 3 раза толще, чем при обычном прорыве, то максимальный запас к энергии девушки был существенно выше, чем у противника схожего ранга, что позволит ей дольше сражаться. Впрочем, ядро Светланы и так было куда крупнее, чем у одаренных ее ранга даже среди древних родов. Пройдя около километра, Тео встал посреди развилки и закрыл глаза. Духовное зрение работало плохо, но если поднапрячься, можно посмотреть довольно далеко. Это заняло около 5 минут, и, к счастью для людей, демон их нашел. Но нужно было спешить. Было 2 пути — длинный безопасный, который уже зачистил отряд, и короткий, который, конечно же, не зачищен. Тоннели являлись настоящим лабиринтом. Но для Тео, который с помощью магии звука может создать 3-мерную карту у себя в голове, это раз плюнуть. «Думаю, было бы неплохо сделать артефакт, который создает карту местности», — задумался демон. «Вывести карту на поверхность экрана или металла было бы куда проще, чем держать ее в уме». «Левый мой!» Светлана кинулась на группу железных големов, преграждающих путь, и, используя огненный взрыв для ускорения, подобно стреле, вонзилась в рыцаря. Впрочем, не сама она, а ее босая ножка. Сражаться в обуви означало испортить ее, а швыряться пламенем слишком неэффективно против такого слабого противника. Как показала практика, куда лучше совмещать физическую силу и дар. Ножка принцессы продырявила грудь железного рыцаря, уничтожая ядро. Девушка тут же обернулась, намереваясь броситься на второго, но тот уже был уничтожен. Парню хватило небольшой молнии, чтобы уничтожить ядро голема. В ответ на удивленную моську девушки он лишь пожал плечами и улыбнулся. Это немного раззадорило Светлану, поэтому двух следующих големов она убила, одновременно вонзив объятые пламенем пальцы в их ядра. И кинула на парня победоносный взгляд, за что поплатилась. Следующую группу Тео убил цепной молнией, да еще до того, как Светлана кинулась к ним. Они так и продолжили развлекаться, стремительно продвигаясь вглубь тоннелей, но лишь до момента, когда появился Серебряный рыцарь. Тео убил весь отряд сопровождения, а Светлана начала сражаться с рыцарем. Парню было интересно, насколько он опасен для одаренных на середине развития. Скорость, реакция и сила рыцаря впечатляли, но все же до Светланы ему было далеко. Только вот убить его оказалось не так просто. Тело рыцаря было прочнее, а сопротивление к энергии выше. Принцесса вонзила пальцы ему в грудь, но не смогла далеко просунуть, за что получила коленом по почкам и вдогонку мечом по голове. Барьер защитил, но приятного было мало. Тогда девушка перешла к другой тактике. Сперва она лишила рыцаря меча, потом отобрала щит и заметила, что он становится все слабее и медленнее. По просьбе Тео она еще немного поиздевалась над ним, и вскоре рыцарь попросту отключился. — У него закончился заряд? — Да. Из-за твоей защиты он не может вытягивать из тебя к энергию с манной, поэтому так быстро разрядился. Парень же принялся вскрывать Серебряного рыцаря и вскоре вытащил неповрежденное ядро. Это был прозрачный шарик размером с виноградинку. «Он сделан из светящихся кристаллов. Так они могут хранить манну?» «Очень занимательно!» Тео продолжил анализировать, но уже на ходу. «Гномьи руны! Вот оно что! Но кто смог их повторить? Неужели были такие же, как я, кто смог полностью пробудить воспоминания и силу? Ладно, сейчас это не важно. Главное — изучить руну». Следующие 20 минут со всеми противниками разбиралась Светлана. Поначалу она использовала меч, чтобы эффективнее убивать рыцарей, но пользоваться им она не умела. Удары принцессы попросту блокировались и парировались. Поэтому, выкинув бесполезное оружие, она пинала, била и убивала врагов своими руками и ногами. Тео же внимательно изучал руны, пытаясь запомнить их. Только вот... «Это работа настоящего гения в области искусственного разума. Настолько крохотные и сложные руны... слишком тяжелые для такого дилетанта, как я. Впрочем, если мне дать время и ресурсы, то рано или поздно я смогу создавать стражу, равную по силе одаренным и на стадии развития». Размышления демона прервал человеческий вопль, доносящийся откуда-то спереди. Пришлось ускориться, и прибыли очень вовремя. Группа железных и двое серебряных атаковали зажатых в тупике людей. Вопящий же был одаренным на пике завершения. Его барьер лопнул, и мужчине отрубили руку, причем не очень удачно. В итоге она повисла на куске плоти, что причиняло еще больше боли. Остальные люди же едва держались. Было видно, как они истощены и сражаются из последних сил. Серебряные же активно использовали железных, чтобы потрепать людей, и нападали из-под тишка. «Поберегись!» — воскликнул Тео, и две цепные молнии прошлись по железным. Но одного человека зацепило. Впрочем, заряд был слабеньким и того не убило. Всего лишь сознание потерял. Через некоторое время Светлана, подобно метеориту, сбила с ног одного серебряного, на второго накинулся демон. Он просто вырвал пальцами, облаченными в паврадиевые перчатки, кусок металла вместе с ядром. К сожалению, пока в ядре была манна, его нельзя было забрать. Покинув тело, оно сразу лопнуло. «Волков? Нерушимая?» — заговорил подошедший мужчина на вид европеец. Состояние у него было паршивое, взгляд замылен, ноги трясутся, и это при том, что он на середине развития. «Принц послал нас вытащить вас, только сперва...» Тео направился к раненому, у которого руку отрубили, и принялся пришивать ее с помощью магии. Еще был шанс, что она прирастет. Особенно если не трогать рану и побыстрее добраться до лекарей. Раненых оказалось много, поэтому возвращались к храму целых 2 часа, и это при том, что на пути не встречались големы. Единственное, что Тео немного задержался, чтобы отколоть кусок светящегося кристалла. Даже в виде осколка кристалл продолжил светить, но лишь в течение пары минут. Однако, если влить в него немного нейтральной к энергии, он вновь начинал сиять. «Волков, как ты это сделал? Мы уже пытались заставить их сиять, но ничего не вышло», — спросил один из отряда. «Влил свою к энергию, он и засиял», — ответил он и пожал плечами. «Да пытались мы». «Ну, значит, у меня подходящий тип к энергии. Я ж колдун», — ухмыльнулся демон. Такой ответ всех устроил. Тео же продолжил изучать кристалл, экспериментируя на малых кусках. «Много манны они не могут удержать и рассыпаются. Зато они ее совсем не выпускают. Вечная батарейка. Ха-ха-ха! Это великолепное открытие, и оно дает невероятные перспективы. Только как бы мне завладеть ими? Это китайская земля. Вряд ли они отдадут их мне». Пока демон размышлял, отряд вернулся на базу. Ранеными сразу же занялись целители, но выглядели они неважно. Слишком много пациентов, и их число постоянно растет. В скором времени придется выбирать, кого лечить, а кого оставить умирать. «Иван, спасибо за помощь, но боюсь, если оно так и продолжится», — заговорил подошедший принц. Выглядел он неважно, было видно, что вновь сражался. Тео отвлекся от помощи раненым и повернулся к парню. «Я немного изучил нашего противника и, кажется, могу сделать защиту от их способности вытягивать силы. Вы уже собрали драгоценности и павраний?» «Драгоценности, да, а вот павраний... Ты же понимаешь, что все это артефакты, и в большинстве своем древние». «Правда, сейчас от них нет толку», — ухмыльнулся демон. «Ладно, неважно. Мне нужны кристаллы». Парень вытащил из кармана светящийся кристалл. «Их нужно обработать и сделать кольца с этим кристаллом. У нас как раз есть скучающий колдун. Эти кольца я зачарую на защиту от рыцарей. Они не смогут больше поглощать силу». «Сейчас же займусь!» Принц воодушевился, ведь способность выкачивания сил доставляла просто уйму неприятностей. Вскоре он вернулся и принес все кольца и украшения, что удалось найти. В большинстве были алмазы, один или несколько, но все маленькие. Толку от таких не было. А вот 5 колечек попроще с полудрагоценными камнями вроде топаза подошли идеально. Тео за каких-то 20 минут зачаровал все 5. А после того, как их опробовали в действии, работа над созданием колец из серебра, благо его было валом, ускорилась многократно. «Пожалуйста, у меня много работы, я не могу. Мне нужно помогать в госпитале». Возвращаясь в свою комнату, Тео застал сцену, как к одной из куколок приставал крупный европеец. Он был одаренным на середине завершения и недавно вернулся из вылазки за водой и рыбой. Прижав молодую и очень красивую девушку к стене, он задрал платье девушки и рукой залез в трусики. другой под платье через разрез на боку и жадно сжал небольшую грудь. В это время его губы наслаждались лебединой шеей девушки, а на ее возмущение ему было плевать. Он считал ее обычной шлюхой, которой мог